24. Страсбург. Эпиграф. Ослепление. Тебе дана вся пылкость любви, вся сила ее предаваться отчаянию, ее пленительная радость, ее сладостные утехи, лишь это одно не в твоей власти. Я не мог сказать, глядя на нее спящую, вот она, вся моя, во всей своей ангельской красе, со всеми своими милыми слабостями. Она сейчас в моей власти, вся как есть, как создал ее Господь Бог в своем милосердии на радость и счастье мужскому сердцу. Ода Шиллера. Вынужденный провести целую неделю в Страсбурге, Жюльен старался развлекаться, мечтая о военной славе и преданности родине. Был ли он влюблен? Он этого не знал, но находил, что в душе его безраздельно царит Матильда над всеми помыслами и желаниями. Ему приходилось напрягать всю свою душевную энергию, чтобы не поддаться окончательно отчаянию. Думать о чем-нибудь, не имевшем никакого отношения к мадемуазель де Ламоль, было для него совершенно невозможно. Прежде честолюбие, успехи тщеславия заставляли его позабыть о чувствах госпожи де Реналь. Но Матильда заполонила все его существо. Будущее он не мог себе представить без нее. В этом будущем со всех сторон Жюльен видел одни неудачи. Такой высокомерный и требовательный в Верьере, теперь он впал в крайнюю, доходящую до смешного, скромность. 3 дня назад он с удовольствием убил бы аббата Кастанеда. А если бы в Страсбурге ребенок нагрубил ему, он считал бы его правым. Перебирая в памяти неприятелей и соперников, встреченных им в жизни, он постоянно находил теперь себя кругом виноватым. Теперь самым неумолимым врагом его сделалось яркое воображение, рисовавшее ему прежде непрерывные картины будущих блестящих успехов. Полное одиночество, удел путешественника, еще увеличивало над ним власть этого мрачного воображения. Каким сокровищем явился бы для него друг? Но, думал Жюльен, существует ли сердце, которое билось бы для меня? И даже если бы у меня был друг, разве честь не обязывает меня к вечному молчанию? В печальном настроении катался он верхом по окрестностям Келя. Это местечко на берегу Рейна увековечено Дезе и Гувьоном Сен-Сиром. Немецкий крестьянин показывал ему ручейки, дороги, островки Рейна, прославленные подвигами этих двух великих генералов. Жюльен, ведя лошадь левой рукой, правой придерживал великолепную карту, украшающую мемуары маршала Сен-Сира. Внезапно веселое восклицание заставило его поднять голову. Это был князь Коразов, его лондонский приятель, обучавший его несколько месяцев назад основным приемам высшей светскости. Верный этому великому искусству, Коразов, прибывший в Страсбург и всего час назад в Кель, никогда в жизни не читавший ни одной строки об осаде 1796 года, принялся все объяснять Жюльену. Немец-крестьянин смотрел на него с удивлением. Он знал французский язык настолько, чтобы понимать, какие ужасные нелепости, — говорил князь. Жюльен, однако, был далек от мыслей крестьянина. Он с удивлением смотрел на молодого щеголя, любовался его искусством ездить верхом. «Счастливый характер», — думал он. «Как хорошо сидят на нем брюки, как изящно подстрижены его волосы. Увы, если бы я был таким, как он, вероятно, она не почувствовала бы ко мне отвращения после 3-дневной любви». Покончив с осадой Келя, князь обратился к Жюльену. «У вас вид трописта. Вы чересчур воспользовались теми уроками серьезности, которые я вам давал в Лондоне. Печальный вид не соответствует хорошему тону. Надо иметь вид скучающий. Если вы грустны, значит, вам чего-то не хватает, в чем-то потерпели неудачу. Показывать же себя таким невыгодно. Если же вы, наоборот, скучаете, то в невыгодном свете оказывается тот, кто напрасно старался вам понравиться. Поймите же, мой милый, как значителен этот промах. Жульен швырнул экю крестьянину, слушавшему их, разинув рот. «Чудесно!» — сказал князь. «В этом есть грация, благородство, презрение. Отлично!» И он пустил свою лошадь в галоп. Жульен последовал за ним, преисполненный самого нелепого восхищения. «Ах, если б я был таков, она бы не могла мне предпочесть де Круазнуа!» Чем более его ум поражался нелепостями князя, тем более он презирал себя за восхищение ими и чувствовал себя несчастным от того, что он не таков. Отвращение к самому себе дошло у него до крайней степени.